Он забирает на юго-запад. Скоро перейдет кольцевую, сказал Бастиен. А там страшные пробки. Сделайте так, чтобы пушка не раздавили. На скорую руку и неизвестно кому помолился Адамберг, что у него уже вошло в привычку с той минуты, когда пропала его третья дева, чтобы он оказался настоящим зверем. «Он пробрался», — сообщил Бастиен. «Похоже, вышел на финишную прямую. Разогнался. Почти бежит». Адамберг чуть ли не с восторгом взглянул на Мардана и Фруасси, склонившийся над ним, чтобы лучше видеть продвижение красной точки. «Почти бежит», — повторил он, словно пытаясь убедить себя, что невероятное свершилось. «Нет, остановился», — сказал Бастиен. «Коты долго бежать не могут», — сообщила Фруасси. «Он иногда будет переводить дух. Не более того». Он снова чешет на умеренной крейсерской скорости. «Да какой?» «Приблизительно 2-3 километра в час. Движется к Фонтене-Орос. Особо не парится. Всем машинам выезжайте на D-77. Фонтене-Орос. Направление на юго-запад». «Который час?» — спросил Данглар, выезжая на 77-ю автостраду. «Четверть 12-го», — сказал Кернаркян. «Может, он просто маму ищет?» «Кто?» «Пушок. Взрослые кошки не узнают матерей. Им плевать. Я хочу сказать, что Пушок идет, куда глаза глядят. Может, он нас в Лапландию приведет?» «Он бежит не в ту сторону». «Да нет», — сказал Кернаркян. «Я просто хотел сказать». «Я понял», — оборвал его Данглар. «Ты просто хотел сказать, что мы не знаем, куда направляется этот проклятый кот. Не знаем, ищет ли он Ританкур, и не знает, жива ли она. Но у нас, черт побери, нет выхода». «Направление СО», — раздался голос Адамберга по рации. «Выезжайте на D-67 по D-75». «Он замедляет ход», — сказал Бастиен. «Останавливается. Отдыхает». «Если Ританкур в Нарбонне», — проворчал Мардан, — «то еще не вечер». «Умолкните, Мардан», — сказал Адамберг. «Мы не знаем, в Нарбонне ли она». «Извините», — сказал Мардан, — «нервы не выдерживают». «Я знаю, майор. Фруасси, у вас есть что-нибудь пожевать?» Она порылась в черном рюкзаке. «Что вы предпочтете? Сладкое или соленое?» «А что из соленого?» «Паштет», — догадался Мардан. «Я за». «Он все еще спит», — сказал Бастиен. В салоне вертолета, описывавшего круги над заснувшим котом, Фруасси приготовила бутерброды с паштетом из утиной печени с зеленым перцем. Все молча принялись жевать как можно медленнее, чтобы протянуть время. Пока есть чем заняться, Надежда не умирает. «Побежал», — сказал Бастиен. Эсталер бездействовал, положив сжатые кулаки на руль своего мотоцикла. Он слушал указания Адамберга с ощущением, что стал участником какого-то омерзительного триллера. Только неуклонное упорное продвижение вялого зверька помогло ему держаться. Пушок мчался к неизвестной цели, не задавая себе вопросов и не теряя присутствия духа. Он продирался через бурьян, пробегал по промзонам, выгонам и железнодорожным путям. Кот приводил его в восхищение. Вот уже 6 часов они следовали за ним по пятам, продвинувшись всего на 18 километров. Машины ползли еле-еле, подолгу останавливаясь на обочине, и снова ехали по направлению к точкам, указанным с вертолета, пытаясь по мере возможности не отставать от пушка. «Трогаемся», — сказал Адамберг. «Полеза. D-988. Он направляется к южному фасаду Политехнического института». «Знаний решил набраться», — сказал Данглар, поворачивая ключ в зажигании. «У пушка в башке шаром покати». «Поживем, увидим», — сказал Кернаркян. «При такой скорости мы вполне можем задержаться в ближайшем бистро». «Нет», — сказал Данглар, у которого еще гудела голова от белого вина, выпитого вчера в подвале. «Либо я ухожу в запой, либо не употребляю вообще. Я не люблю себя ограничивать. Сегодня я не пью. Мне кажется, Пушок тоже. Выпивает, сказал Кернаркян. Есть у него такие наклонности, согласился Данглар. Надо будет за ним проследить. Если он не сдохнет по дороге. Данглар взглянул на щиток. Без 25. Время ползло невыносимо медленно, доводя всех до нервного срыва. Мы заправимся в Орсе и вернемся, раздался голос Бастиена в переговорном устройстве. Вертолет набрал скорость, оставив красную точку далеко позади. Адамбергу на секунду показалось, что он бросает Пушка на произвол судьбы. В полшестого кот все еще держался на ногах, несмотря на семичасовой путь. Он неуклонно следовал на юго-запад, останавливаясь передохнуть каждые 20 минут. Вереница машин скачкообразно следовала за ним. В четверть девятого они проехали Форш-Лебен по Д-97. «Он сдохнет», — сказал Кернаркян, без устали питавший дангларовский пессимизм. «У него на счетчике 35 километров». «Заткнись. Пока что он идет вперед». В 20:35, когда уже стемнело, Адамберг взялся за микрофон. Он остановился. Кантональная дорога К-12 между Шардоньер и Базош в 2,5 километрах от Форш, в чистом поле, к северу от шоссе. Вот, снова двинулся. Бегает кругами. «Сдохнет», — напомнил Кернаркян. «Черт тебя побери!» — заорал Данглар. «Колеблется», — сказал Бастиен. «Может, он остановится на ночлег?» — предположил Мардан. «Нет», — возразил Бастиен. «Он ищет. Я подлечу поближе». Вертолет спустился на сотню метров, описывая круги вокруг замершего кота. «Там складские помещения», — сказал Адамберг, указывая на длинные крыши из гофрированного железа. «Автомобильная свалка», — сказал Фруасси. «Заброшенная». Адамберг жал пальцами колено. Фруасси молча дала ему мятную постилку, которую комиссар взял, тоже не задавая вопросов. «Ну», — сказал Бастиен, — «там, наверное, стаи собак бегают. Вот кот и струхнул. Но мне кажется, он именно туда и собирался пойти. У меня было 8 кошек». «Автомобильная свалка», — сообщила Адамберг машинам. «Подъезжайте пока 8 и к пересечению с К-6. Мы садимся». «Поехали», — сказал Жюстен, трогаясь с места. «Общий сбор». Не отходя от вертолета, севшего на оставленное под паром поле, Бастиен, 9 полицейских,